«Неужели он маг 10-го ранга?» – предположил я. «Сила этого человека не вписывается в имперскую ранговую систему магии», – ответил Эдвард. «Она намного выше». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Кто же этот Артур, если даже дядя Эдвард говорит о нем с такой осторожностью?» «По возможности я буду рядом», – продолжил Эдвард. «Но если случится, что меня не будет, а он нападет, ты должен суметь сбежать. Поэтому вот, внимательно изучи это». Он протянул мне несколько листов бумаги. Я сразу узнал их качество и цвет. Они были вырваны из книги, которую мне оставила мать. «Это заклинание, которое ты должен был получить на свой 22-й день рождения», — пояснил Эдвард. «Они сложные и опасные, это было желание госпожи. Но время не терпит, поэтому я отдаю их сейчас». Я кивнул, бережно принимая листы и пряча их во внутренний карман. Эдвард уже собирался уходить, но я остановил его. «Дядя Эдвард», — начал я, чувствуя, как сердце бьется чаще. «Кем на самом деле была моя мама?» Эдвард замер на мгновение, словно взвешивая, что можно сказать. «Ты не готов узнать всю правду», — наконец произнес он. «Единственное, что я могу сказать, — ее фамилию. У госпожи Марии была фамилия Леонхард». И с этими словами он исчез, оставив меня одного в темном переулке с тысячей вопросов в голове. Вернувшись домой, я так и не смог уснуть, пока наконец утро не вступило в свои права. Мысли кружились вихрем, не давая покоя. Мария Леонхард – это немецкая фамилия даже в этом мире. Но как так вышло, что моя мать была немкой? Это казалось странным и неожиданным. Не в силах больше лежать без дела, я решил пройтись до библиотеки отца. Может быть, там найдется хоть какая-то информация о моей матери или ее семье. Все же они были близки, и результатом этой близости стал я. Выйдя из комнаты, я тихо двинулся по коридору, стараясь не разбудить домочадцев. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как столкнулся с Настей. Моя сестра выглядела расстроенной и недовольной, что было совсем на нее не похоже. «Настенька, что случилось?» – спросил я, обеспокоенный ее состоянием. Вместо ответа она молча схватила меня под руку и потянула за собой. Мы прошли через несколько коридоров, пока не оказались в небольшой теплице, где Настя выращивала свои любимые растения. «Ох, Максим», – наконец заговорила она, начиная ухаживать за цветами. «Ты не представляешь, как я расстроена. Расскажи мне», – мягко попросил я, наблюдая, как она аккуратно обрезает листья экзотического растения. Настя вздохнула, не отрываясь от своего занятия. «Понимаешь, я вроде бы и неплохо ощущаю себя в целительстве. Недавно я даже смогла вылечить сложный перелом у одного из наших слуг всего за несколько дней, используя комбинацию целебных трав и магии. Одно укрепляло, другое направляло. Впрочем, ты и без меня знаешь, зачем все это». Но она на мгновение замолчала, собираясь с мыслями. «Я чувствую, что достигла предела. Все доступные книги я уже прочла, а те, что действительно интересны и содержат более глубокие знания, находятся под запретом. Если б знала, как мало трудов по истинному слову жизнь, подалась бы в боевую магию. Бесит». Я кивнул, понимая ее негодование. Настя всегда была любознательна и стремилась к новым знаниям, но при этом не терпела ограничений. «Кроме того», — продолжила она, пересаживая один из цветков в новый горшок, «в магии я не так сильна, как хотелось бы. Я знаю только основы, и это меня ужасно расстраивает. А еще», — она вздохнула, — «недавно я пыталась попасть на курсы при Императорской Академии Целительства. Не взяли?» Удивленно вскинул брови я, уже продумывая, как я буду разбираться. «Ну, не верится мне, что Настенька с ее золотой головой чего-то недостойна». «Да нет же, взяли, но пока там все то, что я знаю, и разжевывают как пятилетним детям. Просто ужас какой-то. Я ожидал от них куда более высокого уровня, но все, что дают, я прочитала несколько лет назад и уже успела отработать не один раз». Я положил руку ей на плечо, пытаясь утешить. «Настя, ты невероятно талантлива. Не позволяй временным неудачам сбить тебя с пути. И не забывай, ты можешь быть талантливой и даже гениальной, но это не значит, что следует спешить. Лучше вернуться и разобраться с основами более внимательно, чтобы на этом фундаменте строить свои последующие знания». Она слабо улыбнулась, продолжая ухаживать за жителями теплицы. «Знаешь», — сказала сестра, — «это меня успокаивает. Работа с растениями, я имею в виду». Я огляделся вокруг, отмечая разнообразие трав и цветов в теплице. Многие из них я узнавал, редкие экземпляры целебных и ядовитых растений. Настя всегда внимательно слушала мои рассказы о травах и ядах, которым меня обучал Соколов. Теперь эти знания стали основой ее собственных исследований. Когда я об этом ей рассказывал, даже не думал, что Настя настолько увлечется этой темой. Для меня это больше был вопрос практического применения, но сестра, похоже, пошла путем исследователя, чтобы докопаться до сути, а не просто пользоваться результатами. «Ты помнишь все эти растения наизусть?» – спросил я с улыбкой. «Конечно», – кивнула она. «Каждая из них уникальна и имеет свои особые свойства». Внезапно мне в голову пришла идея. «Знаешь что?» – сказал я. «Давай сделаем что-нибудь интересное. Как насчет того, чтобы приготовить пару необычных ядов? Правда, ты научишь меня?» Глаза Насти загорелись интересом. «Конечно», – кивнул я. «Это будет отличным способом отвлечься и применить твои знания на практике». Мы начали готовить необходимые ингредиенты. Я выбрал несколько растений, которые прекрасно подходили для создания сложных ядов. Аконит, белладонну, болиголов и несколько редких грибов. И это не считая растений, которые я знал только в этом мире, ведь они не могли бы появиться без влияния магии. Настя быстро и ловко помогала мне, демонстрируя глубокие знания о каждом растении. Итак, начал я, раскладывая ингредиенты на рабочем столе, сегодня мы приготовим два яда. Первый будет быстродействующим, вызывающим паралич дыхательной системы. Второй, более коварный, медленно действующий, который будет имитировать симптомы естественной болезни. Настя внимательно слушала, записывая каждое мое слово. Для первого яда мы используем аконит и белладонну, продолжил я. Аконит вызовет быстрый паралич, а белладонна усилит его действие и замаскирует некоторые симптомы. Плюс щепотка других трав сделает эффект не таким заметным и скроет признаки яда. Мы начали работу, аккуратно измельчая и смешивая ингредиенты. Я объяснял каждый шаг, а Настя быстро схватывала информацию, задавая точные и глубокие вопросы. «А для второго яда, — сказал я, — когда мы закончили с первым, мы используем болиголов и эти редкие грибы. Их сочетание создаст эффект, похожий на прогрессирующую болезнь печени». Настя кивнула, осторожно измельчая грибы. «А как долго будет действовать этот яд?» – спросила она. «В зависимости от дозировки, от нескольких недель до нескольких месяцев», – ответил я. «Главное преимущество в том, что его практически невозможно обнаружить обычными методами. Мы продолжили работу, и я не мог не отметить, как быстро Настя учится. Она схватывала все на лету, иногда даже предлагая свои идеи по улучшению составов. «Знаешь», – сказал я, – «когда мы закончили, ты, действительно, талантлива. Немногие могут так быстро освоить эти техники и тем более не допускать ошибок». Настя улыбнулась, явно довольная похвалой. «Спасибо, Максим. Это все, благодаря тебе. И я тренировалась с более безопасными составами, чтобы отработать технику», — скромно добавила она под конец. «Мы аккуратно разлили готовые яды по небольшим флаконам и спрятали их в безопасное место. Правда, парочку я все же забрал себе. Конечно, у меня был, так сказать, боевой набор. Без него я не выходил из дома. Уж это мой наставник вбил мне в голову естественным путем. Тем более часть ядов в определенных дозах или могут нейтрализовать другой яд, или замедлить скорость его воздействия. Я уже честно собирался отправиться в библиотеку, чтобы заняться своими делами, но внезапно дверь теплицы приоткрылась с легким скрипом. На пороге стояла моя мачеха, Елена Андреевна. Она выглядела, как всегда, идеально: строгий корсет, светлое платье с аккуратным кружевом и волосы, уложенные так, словно она только что вышла из дорогого салона. Ее ледяной взгляд скользнул по теплице, и я заметил, как ее нос едва уловимо сморщился от запахов. «Ох, Максим», — начала она, даже не глядя на меня, — «там пришла какая-то очень странная, настырная леди. Говорит, что из бюро и что к тебе по делу. Даже бирку показала. Без нее я бы не впустила ее. Девушка ждет тебя в гостевой». Я приподнял бровь, пытаясь понять, кто из бюро мог прийти ко мне с утра пораньше, да еще и девушка. Хотя, если подумать, список возможных кандидатов был не таким уж длинным. Я не то чтобы общался с сослуживцами. Мы скорее выполняли общие задачи, и личности друг друга нам были не сильно интересны. Так что вариант оставался только один. «Спасибо, Елена Андреевна», — кивнул я, расправляя рукава. «Надеюсь, она не успела заставить вас питаться по своему списку». «Пока нет», — ответила мачеха, чуть приподняв подбородок. «Но судя по ее тону, Эта девушка вполне могла бы это сделать. Женщина едва уловимо улыбнулась. Выходя из теплицы, я невольно застал часть их с сестрой разговора. «Ну, Настен, ну опять ты со своими вонючими травами. Сколько раз я тебя просила?» Елена Андреевна говорила таким тоном, будто находилась в эпицентре химического взрыва. «Это недостойное занятие для молодой леди. Матушка, от них очень много пользы, вы ничего не понимаете», — отрезала Настя. Краем глаза в окне я заметил, как она уперла руки в боки, словно упрямый ребенок. Я едва сдержал улыбку, наблюдая за этой сценой. Настя, как всегда, была неумолима, а мачеха, несмотря на все свои попытки, казалась абсолютно бессильной перед ее упорством. Видимо, сестра в этом пошла в породу отца, а может, подхватила от бабушки, тут как посмотреть. С этими мыслями я направился в гостевую. Когда я вошел, мое предположение подтвердилось. На диване, с прямой спиной и скрещенными на коленях руками сидела Елизавета Викторовна Гораева. Рыжие волосы, аккуратно уложенные, отливали медным блеском в утреннем свете, а ее строгий взгляд сразу же встретился с моим. «Елизавета Викторовна», — поприветствовал я ее, слегка поклонившись. «Какая неожиданная честь!» Она поднялась, ее осанка была идеальной, а движения — выверенными, как у человека, который привык быть всегда наготове. «Максим Николаевич», — ее голос звучал серьезно, почти официально, — «я здесь не для того, чтобы тратить ваше время». «Разумеется», — я усмехнулся, прислоняясь к косяку. «Тогда позвольте узнать, чем обязан. Я пришла лично проверить, насколько вы следуете моим рекомендациям», — отрезала она, скрестив руки на груди. «Все же не каждому удается получить их лично, тем более от лекаря судебного бюро. Вы хотели сказать младшего лекаря, не смог удержаться я от уточнения». Девушка смутилась, отведя взгляд в сторону, сжав рукава своего форменного пиджака, который был ей слегка велик. «Да, конечно, младшего лекаря». Я моргнул, стараясь сдержать улыбку. Эта девушка была крайне забавной. «А касательно рекомендаций», — продолжил я, — «Елизавета Викторовна, неужели я настолько плохо выгляжу, что вы решили устроить мне внезапный медицинский осмотр прямо у меня дома?» «Речь не о том, как вы выглядите», — ее голос стал еще более строгим. «Речь о том, как вы себя чувствуете. И если вы не хотите, чтобы я написала докладную записку вашему начальству», я не выдержал и рассмеялся. «Докладную записку?» — переспросил я, заглянув ей в глаза. «Елизавета Викторовна, вы, конечно, грозная сотрудница бюро, но, боюсь, это скорее умиляет, чем пугает. Даже если вы напишете 10 записок, Андрей Павлович доберется до них в лучшем случае к следующему зимнему балу. В худшем он их даже не заметит». Щеки девушки слегка порозовели, похоже, прекрасно знала характер моего учителя и непосредственного начальника, но она не отступила. «Я не шучу, Максим Николаевич. Ваше здоровье – это не шутки. И если вы не хотите, чтобы я доложила о вашем состоянии в судебное бюро, то вы позволите мне провести обследование. Вас отстранят от операций, если я вынесу соответствующее заключение». Я вздохнул, понимая, что спорить с ней бесполезно. «Приставучая, однако, рыжая бестия». «Хорошо, хорошо», — сказал я, оттолкнувшись от косяка. «Но если в результате вы поймете, что я абсолютно здоров, то, надеюсь, вы в следующий раз будете предупреждать о таком раннем незапланированном визите». «Это мы еще посмотрим», — отрезала Елизавета Викторовна и вынула из своей сумки небольшой магический артефакт, похожий на стеклянный шар с тонкими золотыми прожилками внутри. «Сядьте, пожалуйста», — указала она на диван. Я сел, стараясь скрыть улыбку. «Расслабьтесь», — добавила она, активируя артефакт. «С вами это непросто», — заметил я, но все же постарался выглядеть чуть менее напряженным. Она провела артефактом вдоль моего тела, время от времени записывая что-то в свой блокнот. Ее лицо оставалось сосредоточенным, а брови все больше хмурились с каждым проверенным участком. «Ну», — наконец спросил я, когда она закончила, — «я болен, или мне еще можно жить?» Елизавета тяжело и, как мне показалось, даже недовольно вздохнула, убирая артефакт обратно в сумку. «Вы абсолютно здоровы», — сказала она с таким видом, будто только что потерпела личное поражение. «Вы расстроены?» Я приподнял бровь, скрестив руки на груди. «Неужели вам было бы лучше, если бы я оказался болен?» «Нет». Девушка тут же замахала руками, ее лицо порозовело. «Конечно, нет. Просто». «Просто что?» — «Признавайтесь, вы пришли сюда в надежде застать меня умирающим». Я наклонился вперед, с улыбкой глядя на нее. «Просто это невозможно», — выпалила Елизавета Викторовна. «У вас идеальное состояние, но вы совершенно не следите за питанием, не выполняете мои рекомендации, и все равно». Она замолчала, явно не зная, как закончить фразу. «Ну что ж», — сказал я, поднимаясь на ноги, «раз я идеален, то, может, побалуем моего врача чаем и завтраком. Все-таки вы в гостях, а оставить вас без угощения – это как-то невежливо. Да я и сам как раз собирался перекусить». Елизавета попыталась возразить, но я, не обращая внимания на ее протесты, уже направился к двери. «Максим Николаевич, я не могу». «Можете», – перебил я, повернувшись к ней. «Тем более вы обещали рассказать мне про мою матушку. У нас запланирована встреча, помните? И раз уж вы так беспардонно вломились ко мне, предлагаю совместить приятное с полезным». Она замялась, ее взгляд метнулся к окну. «Ну хорошо», — наконец сказала Елизавета Викторовна, поправляя волосы. «Ну и ну, а куда же делась боевая натура? Но только на чай». Я усмехнулся, жестом приглашая ее следовать за мной. Глава 5. Я сидел за обеденным столом, наслаждаясь, пожалуй, редкими моментами покоя. Елизавета Викторовна устроилась напротив, ее осанка была все такой же безупречной, словно она какая-то статуя, а взгляд, сосредоточенным и внимательным, будто бы девушка готовилась не к завтраку, а к сложной хирургической операции. Это, конечно, не мешало ей с легким упреком наблюдать за тем, как я щедро намазывал масло на еще теплый кусок хлеба. «Вы могли бы быть немного внимательнее к своему рациону», заметила она, сверкнув изумрудными глазами, в которых, казалось, читалась вся строгость медицинской науки. «Я надеюсь, вы хотя бы иногда едите фрукты?» «Конечно», — невозмутимо ответил я. «Вот вчера, например, съел дольку лимона. Правда, в чае, с сахаром». Елизавета тяжело вздохнула, будто это была не просто шутка, а личное оскорбление ее профессиональной гордости. «Ваша манера отшучиваться не отменяет того факта, что вы, действительно, не следите за своим здоровьем. Зато я слежу за тем, чтобы не умереть от скуки», – парировал я, откинувшись на спинку стула. «Но, раз уж вы так настаиваете, давайте отвлечемся от моего рациона и поговорим о чем-то более интересном. Например, о моей матери». Елизавета замерла, ее взгляд стал мягче, но в то же время в нем появилось что-то отдаленно похожее на благоговейное почтение. Она сделала паузу, будто собираясь с мыслями. Тем временем слуги поместья уже хлопотали над остальной частью завтрака. Они быстро поставили на стол подносы с горячими булочками, вареньем и, внезапно, небольшой корзиной фруктов. Видимо, слова Елизаветы не остались незамеченными внимательными слугами. «Вы знаете, Максим Николаевич», — начала девушка, аккуратно беря чайную чашку, «ваша мать была не просто выдающимся магом-целителем. Она изменила всю медицину империи, перевернула саму концепцию целительства и возвысила ее на недосягаемый ранее уровень. По сути, можно сказать, что с помощью нее мы перепрыгнули десятилетия разработок. Если раньше Российская империя уступала Германской или Королевству Великобритании, то сейчас мы наравне с ними. Более того, в некоторых аспектах мы даже шагнули вперед». Я молча слушал, сделав вид, что увлеченно мажу варенье на булочку. На самом деле я давно хотел узнать больше о матери, но предпочитал не показывать, насколько меня это зацепило. Все же благодаря этой женщине я появился на свет, а вот как в этом теле сохранились воспоминания о прошлой жизни, уже вопрос философский. До ее появления, продолжила Елизавета, целительство в империи находилось в упадке. Мы пользовались устаревшими методиками, которые с трудом помогали даже при самых простых заболеваниях. «Ваша мать, простите, госпожа Леонхард», она бросила короткий взгляд на меня, будто извиняясь за фамильярность, принесла с собой совершенно новый подход. Ее исследования в области истинного слова «жизнь» стали революцией. Например, я сделал вид, что заинтересован лишь поверхностно, хотя внутри все напряглось от ожидания. Например, оживилась Елизавета, ее труд по регенерации тканей до сих пор остается непревзойденным. Она вывела теорию, согласно которой магия может не только ускорять естественные процессы заживления, но и полностью восстанавливать поврежденные органы. Все зависит от глубины понимания истинного слова и силы самого мага. Это стало основой для лечения многих травм, которые раньше считались смертельными. Это я еще не говорю что с помощью магии можно выращивать эти самые ткани. Впечатляет, кивнул я, откусив кусок булочки. Еще что-нибудь? Конечно, ее глаза засветились, как у ребенка, которому дали новую игрушку. Ее работа совмещения магии и химии в лечении инфекционных заболеваний положила начало целому направлению в медицине. До этого никто не задумывался, что магия может усиливать действие лекарств. Благодаря ей мы смогли разработать препараты, которые спасают тысячи жизней. Для этого, опять же, достаточно иметь сильного мага в цепочке производства препаратов. Я молча кивнул, каждая ее фраза пробуждала все больше вопросов. Такие вещи будто бы моя мать знала намного больше, чем все остальные люди в этом мире. Может быть, это как-то связано и с тем, что я пришел из другого мира. Нет, конечно, нет. Я сейчас, что называется, натягивал сову на глобус, пытаясь объяснить себе загадки, которые мучили меня фоном все время моего пребывания в этом мире. Кстати, именно поэтому я пошла в бюро, вдруг призналась Елизавета, ее голос стал мягче, почти мечтательным, и это отвлекло меня от болота собственных мыслей. В судебное бюро я приподнял бровь. Какое отношение целительство имеет к бюро? Прямое, ответила она, чуть помедлив. Госпожа Леонхард оставила некоторые свои труды именно в архивах бюро. Их изучение доступно только сотрудникам с определенным уровнем допуска. Я признаюсь вам откровенно, даже придвинулась чуть ближе моя собеседница, я горю целительством, Максим Николаевич. Это моя жизнь, и я хотела изучить все, что связано с вашей матерью. На мгновение я замер, пораженный ее искренностью. Это было что-то новое. Уверен, что большинство людей, что шли работать в бюро, стремились к престижу и деньгам с одной стороны, и справедливости с другой, внутри этого органа хватало всяких людей. Но Елизавета, она, действительно, была одержима своей профессией. Кстати, вдруг добавила она, ваша мать подписывала свои работы как Мария Леонхард, без отчества. Это против правил, заметил я, нахмурившись. Именно, кивнула Елизавета, но никто никогда не осмеливался ее поправить. Ее авторитет был настолько велик, что даже самые строгие бюрократы и блюстители традиций закрывали на это глаза. Я уже собирался задать ей еще один вопрос, но в этот момент дверь в гостиную распахнулась, и в комнату зашла Настя. Ее глаза загорелись, стоило ей только увидеть Елизавету. «О, Елизавета Викторовна, какой сюрприз!» — воскликнула она, чуть не споткнувшись о собственное платье. «Простите», — Елизавета растерянно посмотрела на нее. «Вы же помогаете нашей группе на курсах в Академии целительства». Настя радостно хлопнула в ладоши. Елизавета замерла, а затем медленно моргнула, словно пытаясь понять, о чем идет речь. «Курсы?» – переспросила она. «Ах, вы про подготовительные занятия?» «Да-да». Настя закивала, ее радость была неподдельной. «Вы же нас готовите к поступлению». «Точно, я вспомнила вас, Анастасия Николаевна Темникова». «Хм, погодите». Я улыбнулся, наблюдая, как Елизавета сначала нахмурилась, а потом, кажется, начала что-то понимать. «Вы сестра Максима Николаевича?» – удивленно спросила она, переводя взгляд с меня на Настю. «А вы только сейчас это поняли?» Я не смог удержаться от сарказма. Елизавета выглядела настолько растерянной, что это было даже мило. «Похоже, кто-то, кроме своего увлечения, ничего другого не замечает. Простите», – пробормотала она. «Я никогда не обращаю внимания на такие детали». «Да уж, это мы заметили», — усмехнулся я. Настя присоединилась к нам, и на несколько минут разговор перешел на более легкие темы. Я молча наблюдал, как они с Елизаветой обсуждают целительство. Было забавно видеть, как Настя, обычно такая скромная, оживленно спорит с Елизаветой о свойствах каких-то редких трав. А тут она вполне могла быть и более осведомленной, так еще и подкрепляла свои знания с отсылками на те или иные труды. Вот это меня в сестре и удивило больше всего. «Вы знаете», — сказала Елизавета, обращаясь к Насте, «я могу принести вам несколько книг из архива. Они изучаются на втором курсе Академии, но, думаю, вам будет интересно». «Правда?» — глаза Насти засветились от восторга. «Конечно», — кивнула Елизавета, которая, похоже, не видела в этом какой-то проблемы. Я улыбнулся, наблюдая за тем, как они нашли общий язык. Казалось, что эти двое были на одной волне. Когда разговор снова вернулся к моей матери, я незаметно взял салфетку и начал записывать услышанное. Эта привычка осталась у меня еще с прошлой жизни, когда я работал юристом. Тогда любое слово могло стать ключом к успешному делу, и я привык фиксировать все, что казалось важным. Так было проще впоследствии устраивать мозговой штурм. «Знаете», — вдруг сказала Елизавета, — «говорят, что помимо официальных трудов вашей матери есть книги, которые запрещены к распространению. Правда, причины такого запрета я не знаю». Я приподнял бровь, оторвавшись от своих записей. «Запрещенные книги?» «Да», — кивнула она. «Я слышала, что в них содержатся исследования, которые сочли слишком опасными для широкой публики. Но мне кажется, что это всего лишь слухи. А подробнее, что говорят, где их можно найти?» Елизавета на мгновение замялась, но все же ответила. «Говорят, у сестры императора есть свой книжный клуб. Туда пускают только избранных молодых людей и девушек. Говорят, что там можно найти эти труды. Но я так и не нашла никого, кто бы мог подтвердить это. То есть не факт, что такое существует», — сказал я. «Но все же написал книжный клуб, владеет сестра императора и подчеркнул дважды». «Скорее всего», — вздохнула девушка. «Но я все равно продолжаю искать». Я кивнул, делая еще одну запись на салфетке. Эти слухи стоило проверить. Когда завтрак подошел к концу, Елизавета Викторовна встала, поправляя платье. «Ну что ж», — сказала она, — «мне пора. Но, Максим Николаевич, обещайте, что будете хорошо питаться, иначе вы оформите донос начальству». «Да-да, я помню», — ответил я, перебив ее. В этот момент я был больше погружен в свои мысли, чем готов был выслушивать очередное наставление от этой настырной девушки. «Нет, хуже, я буду уделять час времени каждое утро, чтобы приходить к вам и отчитывать». Я широко раскрыл глаза от удивления, но в этот момент Елизавета Викторовна вместе с Настей засмеялись. «Признаю, шутка хорошая, ту я потерпел поражение». Анастасия вызвалась проводить Елизавету до выхода, и я не стал возражать. Когда они ушли, я остался один, размышляя над всем, что услышал. Вопросов становилось все больше, и я понимал, что ответы придется искать самому. Разложив все салфетки перед собой, я начал внимательно на них смотреть. На каждой — короткие тезисы, вырванные фразы, подчеркнутые слова. Среди них выделялась одна: «Книжный клуб, владеет сестра императора». Я вновь обвел ее взглядом, словно пытаясь найти в этих пяти словах скрытый смысл. «Книжный клуб, в который доступ имеют лишь избранные». «Избранные». Само это слово звучало как вызов. Если верить слухам, о которых сказала Елизавета, там можно найти запрещенные труды матери. И если только такая закрытая, элитарная группка имеет к ним доступ, то вопрос не просто в безопасности знаний. Это не банальное желание империи защитить интеллектуальную собственность или держать секреты от конкурентов. Нет, тут что-то более глубокое. Интуиция настойчиво говорила, что все не так просто. А для мага, который постигает истинные слова и, по сути, начинает тонко чувствовать мир вокруг, интуиция уже не простая фраза. Я откинулся на спинку стула, сцепив пальцы за головой. Почему эти работы вообще изъяли? Что такого опасного могла написать моя мать, что Российская империя, которая славится своей свободой в исследованиях, решила скрыть их даже от своих целителей? Ее труды, опубликованные официально, уже изменили целую отрасль. А если запрещенные работы содержат что-то, что может перевернуть не только медицину, но и саму основу магии? Мысль была захватывающей и пугающей. Я выдохнул и потянулся к одной из булочек, оставшихся от завтрака. Съев ее почти автоматически, я продолжал размышлять, как мне подобраться к этим книгам. Если слухи о клубе правдивы, то доступ к нему явно ограничен. Но кто может мне помочь? Елизавета ничего не знает, она сама только слышала об этом. Может обратиться к Андрею Алексеевичу? Он, конечно, мастер интриг, и если кто-то знает, как попасть в такой закрытый круг, то это он. Хотя если подумать, третий принц однажды мельком упомянул о запрещенных трудах моей матери. При этом он признался, что сам их не читал. Значит, он тоже не имеет доступа в этот клуб. Любопытно. Если даже третьему принцу туда закрыт путь, то как я, человек титулом и положением ниже, смогу туда попасть? Я протер ладонями лицо, пытаясь собраться с мыслями. Когда открыл глаза и опустил руки, то чуть не подпрыгнул от неожиданности. Боковым зрением я увидел, что рядом со мной стоит Елена Андреевна. «Черт возьми, тетушка», — выдохнул я, откинувшись назад, — «вы всегда так бесшумно ходите, или это ваша новая привычка?» Она слегка улыбнулась, но в ее взгляде сверкнуло что-то хитрое. «Не сквернословь», — спокойно ответила она, склонив голову. Ты был так поглощен своими записями, что даже не заметил, как я вошла. Я бросил взгляд на салфетки, разложенные передо мной, и почувствовал легкое раздражение. Не то, чтобы я стеснялся, но все-таки это были личные заметки. «Это по работе в бюро?» – спросила женщина, указав взглядом на записи. Ее тон был на удивление мягким, без обычной холодности. Я по-прежнему не мог привыкнуть к тому, что она стала относиться ко мне с теплотой. «Да», – коротко ответил я, не желая углубляться в детали. Елена Андреевна кивнула, но ее взгляд задержался на одной из салфеток. Я заметил, как она слегка нахмурилась, а потом ее пальцы аккуратно указали на подчеркнутую фразу. «Книжный клуб, владеет сестра императора. Это что-то новое», — заметила она, с интересом глядя на меня. «Зачем тебе это, Максим?» Я чуть сжал челюсти, оценивая, стоит ли делиться с ней. Ее отношение ко мне изменилось, но я все еще не был уверен, насколько законной супруге моего отца можно доверять. «Просто информация», — уклончиво ответил я. Она прищурилась, явно неудовлетворенная моим ответом. «Сестра императора», — протянула она, словно что-то обдумывая. Затем ее лицо осветилось легкой улыбкой. «Знаешь, моя сестра является членом этого клуба. Только этой информацией нельзя делиться. Даже мне нельзя было знать, но мы очень близки с Полиной, так что нельзя делиться, но тем не менее вы говорите об этом мне». Я сомкнул брови на переносице, словно был чем-то недоволен, но мачеха лишь пожала плечами. «Если хочешь, я могу порекомендовать тебя», как будто между делом бросила она. «Точнее, поговорить с сестрой, а рекомендовать тебя для клуба будет она. Полина и мне как-то предлагала, но я больше по другому профилю и мне там было бы неинтересно. Вы, правда, можете это сделать?» Я даже слегка подался вперед, не скрывая удивления. «Ну», — женщина отвела взгляд, делая вид, что раздумывает. Ее пальцы слегка постучали по столу, прежде чем она продолжила. «Я ведь так и не отблагодарила тебя за то, что дал Александру такую хорошую работу и предоставил ему возможность проявить себя. Я же вижу, как он рад этому делу и как болеет за него». Я выдохнул и мягко улыбнулся. «Мы семья, тетушка», — сказал я, стараясь, чтобы мой тон звучал как можно теплее. «Александр мой брат, так что не нужно меня благодарить за такое. Я сделал это не для выгоды, а просто зная, что брат мне может помочь и это нужно ему». Елена Андреевна слегка цокнула языком и посмотрела куда-то в сторону, будто избегая моего взгляда. «Хорошо, о», — протянула она, после короткой паузы. «Тогда я сделаю это, потому что мы одна семья». Ее слова прозвучали искренне, пусть и смущенно, и я почувствовал, что между нами, действительно, начал выстраиваться мост доверия. «Но сразу к серьезным книгам тебя не допустят», — добавила она, вернувшись к деловому тону. «Там нужно заслужить доверие, доказать, что ты этого достоин». «Звучит как своего рода экзамен», — усмехнулся я, скрестив руки на груди. «В каком-то смысле так и есть», — согласилась она. «Но, с твоей репутацией поэта, думаю, это будет не так уж и сложно». Я ухмыльнулся, обдумывая ее слова. «Что ж, если стихотворения помогут мне приблизиться к тайне матери, то я использую это. Тогда не против, если я приглашу сестру в твое ателье», — неожиданно добавила Елена Андреевна. Помнится, в последнем письме она интересовалась этим. «Вот как?» «Конечно», — ответил я. «Я с радостью буду ждать ее там». «Хорошо», — сказала мачеха, поднимаясь со стула. «Тогда я все устрою, завтра подойдет?» «Более чем», — улыбнулся я. «Спасибо вам огромное. Ваша помощь неоценима». «Не торопись, Максим», — бросила Елена Андреевна через плечо. «Поблагодаришь меня, когда найдешь там все, что тебе нужно». Глава 6. Я вышел из экипажа, поправляя воротник утепленного пальто, и на мгновение замер перед входом в кодекс элегантности. Название, которое я выбрал в минуту вдохновения, или, скорее, отчаяния, ну ничего интересного не получалось, теперь красовалось на изящной вывеске над дверью. Золотые буквы, витиеватые и в то же время строгие, словно намекали на тот баланс между роскошью и практичностью, который я стремился воплотить в своих творениях. Толкнув тяжелую дубовую дверь, я шагнул внутрь, на мгновение замер, пораженный переменами, которые произошли внутри. От прежнего публичного дома не осталось и следа. Просторный холл теперь сиял чистотой и элегантностью. Стены, прежде покрытые кричащими обоями, теперь были отделаны светлым деревом и украшены зеркалами в тонких золотых рамах. Пол из темного мрамора отражал свет хрустальных люстр, создавая иллюзию бесконечного пространства. Что ни говори, а Александр с Милой знатно постарались, чтобы изменить это место, и перемены мне очень нравились. «Доброе утро, господин!» Раздался звонкий голос, и я увидел одну из девушек, спешащую ко мне с приветливой улыбкой. Ее движения были легкими и грациозными, а в глазах читалось искреннее уважение. «Доброе утро, Лиза!» – ответил я, узнав в ней одну из самых бойких девушек, что были здесь, когда я пришел впервые, скажем так, освободить это место. «Как дела в нашем маленьком царстве?» «О, все просто замечательно!» – воскликнула она, ее глаза загорелись энтузиазмом. «Александр Николаевич уже здесь, он в своем кабинете. Прикажете проводить вас?» «Не стоит, я найду дорогу», – покачал головой я, улыбнувшись. «Продолжай свою работу, Лиза. И, кстати, этот костюм тебе очень идет». Девушка тут же мило зарделась от комплимента и, сделав легкий реверанс, поспешила к своему рабочему месту. Я же направился в сторону кабинета брата, по пути отмечая, как изменилось это место. Вместо тесных комнатушек теперь здесь были просторные залы, наполненные светом и воздухом. В одном из них я увидел группу девушек, склонившихся над огромным столом с разложенными на нем тканями. Их пальцы ловко двигались, создавая узоры на нежном шелке. В углу комнаты стояла фортепиано, и молодая девушка, сидевшая за ним, наполняла пространство мягкими, умиротворяющими звуками. Я усмехнулся про себя. Кто бы мог подумать, что бывший публичный дом превратится в такое волшебное место, словно фея трудится над созданием нарядов. Дверь в кабинет Александра была приоткрыта, и я без стука вошел внутрь. Мой младший брат сидел за массивным столом, заваленным бумагами и образцами тканей. Он был так погружен в работу, что даже не заметил моего появления. Вот что значит найти интересное для себя дело, а ведь большинство его сверстников, наоборот бы, открестились от такой ответственности. «Ну что, великий финансист», – произнес я с иронией, – «не боишься утонуть в этом море бумаг?» Александр вздрогнул и поднял на меня взгляд. Его глаза, немного сонные и рассеянные, горели неподдельным азартом. «Максим!» – воскликнул он, вскакивая из-за стола. «Рад, что ты наконец заглянул». Он схватил какую-то папку и практически подбежал ко мне, размахивая ею, как знаменем победы. «Смотри», – начал он, открывая папку и тыча пальцем в столбцы цифр, – «за этот месяц наша прибыль выросла на 30%, и это несмотря на то, что мы увеличили зарплаты девушкам. А знаешь, почему?» «Дай угадаю», – усмехнулся я, – «потому что ты гений финансов?» «Нет, то есть, наверное, да, но не только». Александр даже не заметил моей шуточной похвалы, настолько он был увлечен. «Мы внедрили систему предзаказов, о которой я тебе говорил, и это сработало. Люди платят вперед за костюмы, которые мы еще даже не начали шить. Причем сертификаты на сезонные костюмы разлетаются, просто будь здоров. Более того, кто-то и вовсе использует их в качестве подарка, потому что их ограниченное количество». Я кивнул, не скрывая удовлетворения. План Александра, действительно, оказался прекрасным, даже лучше того, что я сам мог придумать. «А еще», — продолжал он, — «ты не поверишь, но Мила, она просто потрясающая. Ее идеи по организации работы, ее умение общаться с работницами — это что-то невероятное. Без нее я бы точно не справился со всеми сотрудницами». «Да ну», — я приподнял бровь, — «и чем же она так тебя поразила?» «Ну, например, она предложила создать каталог наших моделей. Работницы у нас подходят по размерам и фактуре, чтобы привлекать внимание», – ответил Александр, возвращаясь за стол и перебирая бумаги. «Теперь клиенты могут выбирать фасоны до пошива. Я хотел посоветоваться с тобой, может быть, сделаем чуть больше затрат и пустим журнал в типографию. Нужно еще будет фотографа пригласить, а они жутко дорогие, но, думаю, оно того стоит. Так люди смогут делать заказы прямо из дома». «Отличная идея, одобряю», – улыбнулся я. «Я даже знаю, с кем договориться. Подготовьте с Милой проект с нынешними и будущими костюмами. Даже не сомневался, что у тебя даже на этот счет все схвачено», – братец энергично закивал. В этот момент в кабинет вошла одна из работниц, молодая девушка с длинными русыми волосами. Она несла поднос с чаем и, увидев меня, слегка смутилась. «Простите, я не знала, что у вас совещание», – пролепетала она. «Ничего страшного, Маша», – отмахнулся Александр, даже не поднимая глаз от бумаг. «Поставь чай вон туда и можешь идти». «Спасибо». Девушка поставила поднос на указанное место и, бросив на меня кокетливый взгляд, вышла из кабинета. Я не мог не заметить, как она при этом покачивала бедрами. Вот ведь чертовка. «Александр», — сказал я, когда дверь за ней закрылась, — «ты вообще замечаешь, что происходит вокруг? Тебе ничего не мешает работать? Ну вообще, бывает иногда. Но что с них взять? Это ж девушки. Бывает, говорят всякие глупости», — пожал плечами младший, не глядя передавая мне наработки каталога. «И какие же глупости? Например, я принял листы бумаги, отмечая, что Александр уже успел неплохо развить эту идею. Некоторые несколько раз умудрились сказать мне, что я красивый. На кой мне эта информация? Красотой деньги не заработать», — равнодушно произнес он. «Мне матушка в детстве говорила, что я красивый, так что я это и так знаю. А вот то, что девушки отвлекаются от работы, идут ко мне и отвлекают еще и меня, вот это проблема. Ах, и еще», — братец выпрямился, посмотрев на меня взглядом обиженного ребенка. «Некоторые ходили в таких коротких платьях. Не понравилось?» — усмехнулся я. «Конечно, зима на дворе, холод собачий. Заболеет, и что тогда? Больничных мне не жаль, я помню твои слова и отношусь к ним с теплом и заботой, но если даже одна пара рук не работает, это тормозит производство. А значит что? Правильно, убытки. Мы не можем подобного допустить. Это же такие репутационные потери», — схватился брат за голову. «Ты просто не представляешь». Кажется, Александр даже не понимал, в каком цветнике находится. И нет, я уверен, он проявляет интерес к девушкам, просто в его приоритетах работа выше. А может, ему просто никто не приглянулся, кто знает. Надо будет, наверное, этим вопросом заняться позднее и сказать Миле, чтобы следила за работницами. От флирта еще никто не умирал, но вот тетя, думаю, не обрадуется такому мезальянсу. «А что?» — вдруг недоуменно спросил он. «Что-то не так?» «Ничего, братец», — с улыбкой махнул я рукой. «Молодец ты, вот и все». В этот момент дверь снова открылась, и в кабинет вошла Мила. Я на мгновение замер, пораженный ее видом. Она была одета в строгий деловой костюм, который я нарисовал по памяти из своего прошлого мира для осеннего показа. Темно-синий жакет идеально подчеркивал ее фигуру, а юбка-карандаш придавала образу элегантности и строгости. Как будто этот костюм прямо изначально делали под мою служанку. «Молодой господин», — произнесла она, слегка склонив голову в знак приветствия, — «я не знала, что вы уже тут». «Мила», — улыбнулся я, — «сколько раз я говорил, что ты можешь называть меня просто Максимом». «Простите, молодой, то есть, Максим», — она слегка смутилась. «Это вошло в привычку за столько лет. Я еще не привыкла к таким резким переменам». «Ничего страшного», — ответил я. «Кстати, этот костюм тебе очень идет. Ты прекрасно выглядишь». Мила слегка покраснела от комплимента, но тут же взяла себя в руки. «Спасибо. Кстати, у нас все готовы к приему особой гости, о которой вы писали. Она должна прибыть с минуты на минуту». «Отлично», — кивнул я. «Понятия не имею, что она хочет тут увидеть, но, надеюсь, мы сможем уважить сестру моей мачехи». В этот момент снаружи раздался шум. Я выглянул в коридор и увидел, как к нам направляется импозантная дама чуть за 30. Ее осанка и манера держаться сразу выдавали в ней представительницу высшего общества, а внешность не оставляла сомнений в том, кем именно она была. Сходство с Еленой Андреевной было, что называется, налицо. «Полина Андреевна Тверская», — прошептала Мила, стоявшая рядом со мной. Я кивнул и вышел навстречу гостье, на которую у меня были определенные планы, точнее, на ее связи. «Добро пожаловать в кодекс элегантности», — произнес я, слегка поклонившись. «Максим Николаевич Темников, к вашим услугам». «Ах, так вот вы какой, Максим», — окинула меня внимательным взглядом Полина Андреевна. «Знаете, моей сестре не свойственно так тепло отзываться о ком-либо, а уж тем более о пасынке. Но она говорила о вас с таким уважением и теплотой, это необычно. Рад слышать, что заслужил уважение Елены Андреевны», — ответил я с легкой улыбкой. «Прошу, проходите». В этот момент из кабинета вышел Александр. Увидев его, Полина Андреевна мгновенно преобразилась. «Сашенька», — воскликнула она, раскрывая объятия, — «мой любимый племянник». Александр поднял голову и, увидев тетю, неловко улыбнулся. «Полина Андреевна, что вы здесь делаете?» — удивленно посмотрел он на нее. «А ведь точно, я совсем забыл, что предупредил только Милу». Женщина заключила юношу в объятия и, к моему и всех присутствующих удивлению, начала осыпать его поцелуями. «Как что? Пришла посмотреть на твои успехи, конечно. Ах, Какой ты у меня молодец, как вырос. Я же говорила называть меня тетя Поля, что за официоз. Я с трудом сдержал смех, глядя на эту сцену. Было очевидно, кто больше всех баловал Александра в детстве. КХМ, Полина Андреевна, пожалуйста. Александр мягко высвободился из ее объятий. Я на работе. И вообще, всем здесь заведует Максим. К нему все вопросы, а у меня очень много дел. Полина Андреевна со вздохом отпустила племянника и снова повернулась ко мне. Что ж, Максим, должна признать, я впечатлена. Ваше ателье, оно просто великолепно. Я слышала, вы набираете популярность в столице. Мы стараемся, скромно ответил я. О, не скромничайте, улыбнулась она. Увидев племянника, женщина явно подобрела. Я наслышана о ваших успехах. Собственно, поэтому я и здесь. У меня есть необычный заказ. Но для этого мне нужно поговорить с вашей главной швеей, ибо вопрос весьма деликатный. Конечно, кивнул я и подозвал Милу. Позвольте представить вам Милу, нашего управляющего и главного дизайнера. Мила сделала легкий реверанс, а Полина Андреевна окинула ее внимательным взглядом. Что ж, дорогая, произнесла она, у меня к вам очень интересное предложение. Не могли бы мы обсудить это наедине? Мила кивнула и повела Полину Андреевну в отдельную комнату для переговоров. Перед тем, как уйти, Полина Андреевна повернулась ко мне. Ах да, Максим, касательно вашего вопроса. Приходите завтра в полдень в императорскую библиотеку имени Авроры Сергеевны Романовой. Она находится в западном крыле Зимнего дворца. Вас будут ждать. И да, возьмите свой сборник. И обязательно подпишите. Только не забудьте. Я кивнул, стараясь скрыть волнение. Я даже не ожидал, что получится это провернуть так быстро. Благодарю вас, Полина Андреевна. Это очень ценно для меня. Не стоит благодарности, улыбнулась она. Ибо я лишь приоткрыла вам дверь. Все остальное будет зависеть только от вас. Но и вы не должны подвести меня, ведь я за вас поручилась. С этими словами она удалилась вслед за Милой, оставив меня наедине с мыслями о предстоящем визите в таинственный книжный клуб. Полина Андреевна покинула ателье спустя минут 40 с тем же величием, с каким и вошла, оставив за собой легкий шлейф дорогих духов и внушительную тишину. Я смотрел ей вслед через оконное стекло, пока ее экипаж не исчез за поворотом, и не удержался от усмешки. Что ж, тетя Поля, вы определенно знаете, как оставить о себе впечатление. Не успел я сделать и пары шагов, как из соседнего зала выскочила Мила. Она бежала так быстро, легкие локоны, выбившиеся из строгой прически, разлетелись в стороны. Шаги ее были короткими, торопливыми, как будто она боялась, что я исчезну, если она замешкается хоть на миг. Молодой Го, КХМ, Максим, взволнованно произнесла она, ее голос прозвучал резко, словно хруст стекла. Она замерла передо мной, сжимая руки, как школьница, которая только что получила двойку и теперь надеется на чудо. Что случилось? Я приподнял бровь, не скрывая легкого удивления. Что же ей такое сказала Полина Андреевна? Пожалуйста, пройдите со мной, быстро выпалила она, глядя куда угодно, но не мне в глаза. Мила, в чем дело? Не сдержал я легкой усмешки. Если это снова про ткань, которую ты считаешь слишком дорогой, то я тебя разочарую, для наших клиентов это копейки. Об этом уже был однажды разговор. У Милы пусть и было всегда высокое жалование, но когда один рулон ткани стоил как два ее жалования, я мог понять, что ее обескураживает. Нет, перебила она меня, ее голос стал чуть громче, чем она, кажется, планировала. Это не ткань, там совсем другое. Моя слуга резко развернулась и, не дожидаясь ответа, направилась в сторону комнаты переговоров. Ее шаги звучали чуть громче, чем обычно, а напряжение в ее спине было настолько очевидным, что я почувствовал, как уголки моих губ дрогнули в улыбке. Я был уверен, что там ничего серьезного, по крайней мере, ничего, с чем я бы не мог разобраться. «Ладно», — пробормотал я себе под нос, следуя за ней. «Посмотрим, какой апокалипсис у нас сегодня». Мы вошли в комнату переговоров, и Мила, резко остановившись, повернулась ко мне. Ее лицо было пунцовым, как будто она только что выбежала из бани. Нет, серьезно, я никогда не видел ее в таком состоянии. Обычно она была воплощением организованности и спокойствия, настоящий генерал на поле модных баталий. Но сейчас она выглядела так, словно ее застали за чем-то совершенно неприличным. Ну, выкладывай, я сложил руки на груди, прислонившись к косяку двери. Что там такое, что выбило тебя из равновесия? Она всплеснула руками, словно не зная, с чего начать. Она, Мила задыхалась, как будто это слово было слишком тяжелым для нее. Она, приподнял я бровь, откровенно забавляясь ее состоянием. Ты о Полине Андреевне? Да, нет, ну да, о ней, о ее заказе. Ее лицо раскраснелось еще сильнее. Мила, я медленно выдохнул, подходя ближе. Ты уверена, что мне вообще можно это знать? Все же она для этого позвала тебя поговорить наедине. Да, нет, я не знаю. Девушка посмотрела на меня с отчаянием в глазах. Но мне в любом случае нужен ваш совет. Я поднял руку, жестом успокаивая ее, и сел на ближайший стул. Хорошо, сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Давай начнем сначала. Что именно попросила наша новая клиентка? Мила села напротив меня, сцепив руки в замок, и посмотрела на стол, избегая моего взгляда. Она заказала, голос ее стал почти шепотом, нижнее белье. Я моргнул, ожидая продолжения, но Мила замолчала, словно этого одного слова было достаточно, чтобы объяснить ее состояние. И, я приподнял бровь, это же не повод для такого волнения, сделаем нижнее белье. В чем проблема? Мила подняла глаза, ее лицо было настолько красным, что впору было забеспокоиться. Она хочет, чтобы оно было, она замолчала, явно подбирая слова, чтобы оно было крайне сексуальным, с вырезами и этими штуками по бокам. В комнате повисла тишина. Я смотрел на нее, стараясь понять, действительно ли это то, что я только что услышал. Затем не выдержал и рассмеялся. «Сексуальным?» – переспросил я, откинувшись на спинку стула. «Мила, ты же сама не так давно спрашивала меня, можешь ли когда-нибудь попробовать сделать что-то подобное? Так вот он, твой шанс». «Да, но...» – она замялась, ее голос дрожал. «Но я не думала, что это будет так-так. Постыдно?» – подсказал я, склонив голову на бок. «Да», – воскликнула девушка, будто наконец нашла нужное слово. Я поднялся со стула и обошел стол, остановившись рядом с ней. Мила сидела, опустив голову, и нервно теребила подол своей юбки. «Мила», — начал я мягко, — «выдохни. Если девушка или женщина хочет выглядеть красиво и сексуально, это не постыдно. Это вполне нормальное желание. Она ведь не собирается демонстрировать это всем подряд. Скорее всего, это будет предназначено для ее любимого человека». «Но», — начала она, но я поднял руку, останавливая ее. «Нет никаких «но». Ты талантливый дизайнер, и это твой шанс показать, что ты можешь работать в любом направлении. Тем более, ты сама хотела. Если бы это противоречило твоим желаниям, мы бы нашли выход, но тут я не вижу проблем». Мила замолчала, обдумывая мои слова. Я видел, как ее дыхание постепенно выравнивается, а напряжение в плечах ослабевает. «У тебя остались мои зарисовки?» – спросил я, напоминая о тех эскизах, которые я когда-то нарисовал просто ради забавы. «Да», – кивнула она, ее голос был почти неслышным. «Но я не думала, что когда-нибудь воспользуюсь ими». «Ну так вот», – я улыбнулся, – «теперь самое время». Девушка подняла на меня взгляд, в котором читалась смесь смущения и благодарности. «Вы, правда, так думаете?» «Мила», – я присел на край стола, глядя на нее сверху вниз. «Я не думаю, я знаю, ты справишься». Мила глубоко вдохнула, собирая волю в кулак, и кивнула. «Хорошо», — сказала она, ее голос стал тверже. «Я сделаю это». «Вот и отлично. А теперь иди и покажи всем, на что ты способна». Она поднялась с места, ее движения стали уверенными, а на губах появилась легкая улыбка. «Спасибо, Максим», — сказала девушка, прежде чем выйти из комнаты. Когда дверь за ней закрылась, я покачал головой, все еще улыбаясь. Мила была талантливой, но ей явно не хватало уверенности в себе. Что ж, если этот заказ поможет ей поверить в свои силы, то это того стоит. Да уж, кто бы мог подумать, что сестра моей мачехи такая интересная леди. Ох, чувствую, если этот проект разойдется, первым от кого я услышу про это, будет Левинский. А ведь стоит лишь одной девушке шепнуть другой про подобный эксклюзив, то лавина будет неконтролируемой. Я невольно усмехнулся, понимая, что порой жизнь подкидывает мне ситуации на грани юмора и абсурда. Глава 7. К полудню следующего дня я стоял перед массивными дверями одного из крыльев Зимнего дворца. Я поправил воротник своего лучшего костюма и сделал глубокий вдох, готовясь к тому, что ждало меня за этими дверями. Внезапно они распахнулись, и передо мной возник мужчина в строгом черном фраке и белоснежных перчатках. «Максим Николаевич Темников», — произнес он низким, хриплым голосом. «Вас уже ожидают». Я кивнул, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Ведите», — ответил я коротко, не давая ему возможности взять верх в этой маленькой игре первого впечатления. Мужчина развернулся и повел меня по коридорам Зимнего дворца. Мы миновали анфилады роскошных залов, украшенных золотом и драгоценными камнями, прошли мимо картин, написанных величайшими мастерами прошлого и настоящего. Я отмечал каждый поворот, каждую дверь, запоминая путь на случай, если придется быстро покинуть это место. Наконец, мой провожатый остановился перед высокими дверями из темного дерева, украшенными искусной резьбой. Он молча толкнул их, и я шагнул в библиотеку. То, что я увидел, поразило меня до глубины души. Передо мной раскинулось поистине грандиозное зрелище. Огромный зал, уходящий ввысь на несколько этажей, был заполнен книгами. Бесконечные ряды полок тянулись во всех направлениях, создавая настоящий лабиринт знаний. Витражные окна под потолком пропускали солнечный свет, который, преломляясь, создавал удивительную игру красок на корешках фолиантов. Я невольно задержал дыхание. За свою прошлую жизнь мне довелось побывать во многих библиотеках, но ни одна из них не могла сравниться с этой. Казалось, здесь собрана вся мудрость мира, все знания, накопленные человечеством за тысячелетия. Причем другого мира, не моего, на которые я по большей части опирался, а значит, тут было чему поучиться. Мой провожатый двинулся вперед, и я последовал за ним, с трудом отрывая взгляд от окружающего великолепия. Мы прошли мимо уютных читальных зон с мягкими креслами и столами из красного дерева, миновали стеллажи с древними манускриптами, защищенными специальными магическими барьерами. По мере продвижения вглубь библиотеки я начал замечать людей. Они сидели за столами, склонившись над книгами, или неспешно прогуливались между полками, тихо переговариваясь. Их богатые одежды и манеры выдавали в них представителей высшего общества. Наконец, мы достигли центра зала, где находился огромный овальный стол. За ним сидели около 15 человек, их взгляды были устремлены на меня. Я почувствовал, как воздух вокруг наэлектризовался от напряжения и ожидания.